Например, упрекая крестьянство за религиозные убеждения, которые вели к перенаселению, члены класса воинов считали себя могущественными именно потому, что у них было так много братьев. Так старый жрец из класса воинов, считавшийся героем за сопротивление испанцам, имел, как говорили, 6 сыновей. И в то же время, как рассказчики превозносят этого же образцового жреца-воина как самого мудрого, как наилучше сохранившуюся память, они тем не менее утверждают, что решающий момент, когда бог войны Париакака стал новым высшим божеством, это тот самый момент, когда достоинства памяти стали совершенно необязательны. И так те, о ком мы говорим, завоевали теплые долины, а, следовательно, забыв своих древних богов, все они начали поклоняться Париакаке. Назад и вперед, назад и вперед. Именно на этом поле конфликтующих сил и системного напряжения начинается 5 глава. В 4 предыдущих главах мы уже пересказали жизнь, прожитую в древние времена. Однако мы не знаем происхождения тогдашних людей, ни откуда они появились. Эти люди, те, что жили в ту эпоху, имели привычку проводить свою жизнь, воюя друг с другом и завоевывая друг друга. Своими вождями они признавали только сильных и богатых. Мы говорим о них как о Пурумруна, людях опустошения. Имея дело с событиями как раз накануне потопа, рассказчики начинают свою повесть описанием чувства смятения, конфликта и хаоса, связанные с его последствиями. Хотя текст беспорядочно заполнен упоминаниями о местах возникновения покоринос коренных народов области Уарочири, происхождение сильных и богатых людей опустошения неизвестно. Поскольку потоп произошел в 650 году нашей эры одновременно с быстрой экспансией Уари, и поскольку археология этого периода подчеркивает, что именно Уари впервые в горной местности создала классовые различия, основанные на богатстве и подкрепленные устрашением и войной, то похоже, что описанный в начале 5 главы период, когда сильные и богатые были заняты войнами, относится к экспансии Уари в области Уаручи. Затем рассказчики говорят о своем собственном происхождении, то есть о том, как они сами появились на арене этих мифов вслед за периодом господства сильных и богатых. Именно в это время некто по имени Париакака родился в форме 5 яиц на горе Кондоркото. Затем рассказчики представляют главное действующее лицо главы, молодого парня Яуио по имени Уатьякури, первым увидевшего и прознавшего о рождении бога войны Париакаки. С самого начала рассказчики пытаются установить нравственную чистоту и существенные достоинства Уатьякури. Таким же образом, как и во второй главе, они описывают Виракочу, привыкшим ходить вокруг и вещать, подобно ужасно бедному и одинокому человеку. Уатьякури изображается бедняком и одиноким. Уатьякури, неся в себе страшную весть о рождении Париакаки, никому не подает вида об этом. На вид бедняк, однако одаренный умом шамана, он является героем избранных тем во всей анской мифологии, восходящей к мифам о Виракочи. Например, как отмечалось в главе 4 настоящей книги, Виракоча, бедняк, несущий в себе семена нового мира, приходит в Качу и, подвергшись нападению со стороны беспечных жителей деревни, навлекает на них огненный дождь. Прежде всего, этот внешний вид ассоциируется со справедливостью, с отношением, которое должно существовать между заслугами и властью, подчеркивая существенную несовместимость между внешней демонстрацией богатства и обладанием внутренней духовной силой. Рассказчики уарочирийских повестей устанавливают свою идентичность поборников древних религиозных ценностей, связанных с богом справедливости Виракочи. Первые строки пятой главы содержат налет гнева по поводу того, что Уатья Кури собирается предстать